Я могу понять, как Да. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Могу я спросить Александра Олеговича? Нет. Я представляю банк «Восточный экспресс», департамент взыскания. Андрей Александрович меня зовут. А как вам к вам обратиться? Как ваше имя и отчество? Не надо ко мне обращаться. Значит, пойти его к телефону, потому что этот номер телефона указал в своем кредитном договоре. То есть, представьте, если вы позовите Александра Олеговича к телефону. Нет, его сказала же. Это с кем я разговариваю? А что? Я сказал бы еще раз повторить, почему. Да, я еще раз повторить, почему. Да. Потому что этот номер телефона оставил нам Александр Олегович в своем кредитном договоре, когда деньги в банке. И что теперь, я должна вам представляться, что ли? Да, представьте, с кем я разговариваю. Что-то бред какой-то. Александр, ну позовите. Потому что я представил в начале нашего с вами диалога. Ну, а я не хочу представляться, и... Ну, значит, принимайте все звонки дальше. Да, ладно, такие же дебилы будут звонить. Да, все будут. Да? Все да. Такие же. Ну ладно. Я да. Потерплю. Да, такие же, я буду звонить, да. Хорошо. Хорошо. Свидания. Пока. Трубку вешать? Нет. Нет? Зачем? Ну ладно. Посидите молча тогда. Да, посидим. Сами будете оплачивать. Ну, за ваш счет просто переведем и все. Че? Вы хрен изо рта вытащите, когда говорите? Будем звонок за ваш счет. А, да не трындите. Зачем же вы врете? Да, именно так оно и будет, да. Слышали про закон о связи? У нас все входящие в стране бесплатно. Закон о связи и что там говорит? Что все входящие в стране бесплатно. Где вы такое почитали? В законе о связи. В законе о связи. Какой закон? О связи. Ну, статью закон не почитаете? А, хорошо, непременно. Сколько где платите за ваше юридическое образование? Сколько платите? Нет, вы защищаете закон, прикрываетесь. Законом прикрываюсь. Да, вы законом прикрываетесь. От чего я прикрываюсь законом? От чего я прикрываюсь законом? Вы говорите, что мы нам что будет закон. Запрещает нам брать с вас деньги за связь. Какой ну, конечно. Закон? Статью закон назовите. Закон федеральный. Закон о связи. Федеральный закон о связи. Статья. Федеральный он, закон какой? О связи. Какой его номер? Статья 126. Федерального закона. И пункт. И пункт. И, статья 64, пункт 3. Все? И суть статьи скажите. Да ё-моё, ну вы зайдите, почитайте, я вам уже все сказала. Нельзя ну, быть таким ленивым. Звонки дальше, значит. Все. Да что вы говорите? Ну конечно. Да, вот так... да что ну, вы что, ленивы? Что, да, что случилось? Да. Алло. Да. Здравствуйте. Марина Николаевна, верно, до вас зазвонился. Доброго времени суток. Марина Николаевна, Владимир Владимирович меня зовут. Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Звоню вам по поводу вашего кредитного договора, который у нас оформляли, да? На данный момент 16 дней находитесь на просроченной задолженности. А в чем причина, почему оплата не производится своевременно? Связь прервалась, не услышала, откуда вы? С Восточного экспресс-банка, с департамента взыскания. А, Восточный экспресс-банк. Не хочу вам платить. Алло. Алло. Алло, Марина Николаевна, слышите меня, да? Слышу вас, да. Попадаете. По какой причине оплата не производится? Не хочу платить. Уже 16 дней. Не хочу платить. Почему, чем это связано? С отсутствием желания. Это, как говорится, не аргумент, правильно? Согласно вашему кредитному договору, вы не имеете права, в одностороннем порядке не платить. Докажите это в суде. То есть вы хотите, чтобы банк в суд подавал? Да. Сейчас сумма долга у вас составляет это 10 600 рублей на сегодняшний момент. Вы понимаете, то, что ваш кредит, да, меньше 20 тысяч рублей вся сумма долга. И в суд может никто и не подавать. Есть 382 статья Гражданского кодекса, да, это договор цессии. Ваш договор, скорее всего, продадут Райкомским агентствам. Ваше право. То есть, скажите, 1500 рублей сегодня, завтра, когда поступят? Не в один из перечисленных дней. То есть от оплаты отказываетесь, да? Да-да-да. Чем аргументируете? Отсутствием желания. Нет желания платить, да? Угу. Я вас понял, я вас слышал. Скажите, дополнительные номера телефона для связи еще какие есть? Нету никаких. Больше нет никаких, да? Марина Николаевна, ваша кредитная история будет отправлена в бюро кредитных историй, да, как испорченная. Ни в одном банке Российской Федерации ни вы, ни ваши родственники первого порядка кредитоваться 10 лет не смогут. Это я вам обещаю. Врете по поводу родственников. С чего это взяли? С того, что я знакома с 218-м федеральным законом. Какая статья этого закона? Что-то вообще хоть слово говорит про родственников? Давайте так, вы же знакомы, да? Я-то знакома. Вы же знакомы с этим федеральным законом? Я-то знакома. Вот. Хорошо. Кредитная история заемщика распространяется ли на родственников? Давайте вот так. Нет, конечно же. Когда она не распространяется на заемщиков? Что? Когда она не распространяется на заемщиков? На каких заемщиков? Ну, на родственников заемщиков. Никогда не распространяется. Плохо, вы знаете, Марина Николаевна, федеральный закон 218. Да, аргументируйте. Да, с 2017 года были изменения в 218 федеральном законе. Какой, вот, помню, какой законодательный акт об этом говорит? Перечитывала с утра. Угу. Если вы апеллируете какому-то закону, вы скажите, какая статья об этом говорит, иначе провал вас ждет. Какой провал? Провал аргументации. Хорошо, давайте так. Согласно 382 статье Гражданского кодекса, пункту 2, имеет ли право непосредственно банк, да, перепродать ваш кредитный договор? Во-первых, мы уже об этом поговорили, я сказала, что это ваше право. А во-вторых, при чем тут это к 218 федеральному закону? Вы поняли, что у вас там нет аргументов, и решили сменить тему? За ненадлежащие? Нет, зачем? Понятненько. Бюро кредитных историй проверяет всю историю непосредственно заемщика. Заемщика, да. Нет, родственников да. Нет. Родственников, да. Нет. Родственников, да. Врете? Да. Врете? Нет. Угу. Аргументируйте. Вы сейчас клевещете, да, на меня? Это вы лжете и клевещете. Я же вам сказала, этого нет. В законе нет. Как я вам могу аргументировать? Перечитать весь закон, что там этого нет? Давайте будем читать. Ну, хорошо, о взаимодействии, грубо говоря, вас с нами, да? 230-й есть федеральный закон, правильно? И, да, допустим. Вот. Мы имеем право вам звонить за ненадлежащее исполнение своих долговых обязательств? Имеете, звоните. Сколько раз? 2 раза в неделю, 1 раз в день. Вы не правы. А, мы да? не сторонняя организация, мы не коллекторские агентства. Перечитайте. Законодательство, Марина Николаевна, я делаю вывод, что вы не знакомы со всеми. Вы в собственной реальности я живете. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. О ком 230-й федеральный закон? До свидания. О ком 230-й федеральный закон? Вы знаете? Давайте так. Хорошо, я вас спросил. Вы опозорились сейчас. Что вам смешно? На весь интернет. Вы в прямом эфире, вы знаете, да? Пускай так и будет. Ну вот, сейчас вот, смотрите, получается, 9000 человек хохочет над вами. Да хоть 200 тысяч. Ну вот, Марина над Николаевна. Вашей глупостью и безграмотностью. Смотрите, дело в том, да, то, что люди ссылаются на 230-й федеральный закон, ага, да, ага. И говорят, то, что это взаимодействие непосредственно банка, да, ну и заемщика, да, ага. И читают, делают выборки, да, читают прямо вслух, но они не понимают то, что... Что смешного, Марина Николаевна? Вы так оправдываетесь смешно. Продолжайте свой цирк. Так, и что еще там? Вы хорошо чувствуете? Я отлично Давайте себя чувствую. Так, вы мне подняли настроение. Имейте возможность слышать, услышать, послушать, я говорить. Я слушаю говорить. Вас внимательно. Что, в чем имейте проблема? Возможность. Что вы обиделись? Имейте возможность. Имейте, говорите. Я не обижаюсь. Говорите. Такой прерогативы не имею даже. Марина Николаевна, еще так. раз повторю. Имеете ли возможность слышать, услышать, послушать, говорить, поговорить? Говорите. Имеете такую возможность? Вот вас зациклило, к кнопочка запала. Вы там как-то это Ctrl, Alt, Ctrl, Del, потом снять задачу, а то подвисли маленечко. Давайте дальше. Ну, что там с 230-м-то? Вы себя хорошо чувствуете? Вы уже спрашивали, наш разговор приобретает цикличный характер. Еще раз. Отвечаю. Говорите. Имеете ли возможность слышать, услышать, послушать, говорить, поговорить? Клоун. Говорите. Значит, возможности такой не имеете, правильно? Говорите, клоун. Не имеете такой возможности. Говорите. Верно? Клоун. Марина Николаевна. Говорите, клоун. Марина Николаевна. Аишки. Верно получается? Нет, неверно. Так, говорите, вопрос. Не отвечайте, значит, вы не имеете возможности говорить, поговорить, ввиду того, что не имеете возможности слышать, говорить, поговорить, слышать, послушать, услышать. Вопрос. Это станет шедевром. Это станет первым, однозначно, я вам обещаю. Вы войдете в аналы. Не факт, что истории, куда конечно. Мы войдем? В аналы. А? Марина Николаевна, я вам желаю успехов в вашей деятельности. Благодарю. Да? С вами прощаюсь. Пока-пока. Всего вам доброго. Пока-пока. Алло. Да-да. Добрый день, компания «Эверест». Инспектор Панкин Владимир Владимирович. Производится запись разговора. Я очень рада. Дальше что? Ольга Викторовна, это вы? Это мы. Ольга Викторовна. Ну? Проживаете по адресу регистрации? Да. То есть улица, все верно? То есть да. И? На данный момент работаете. Много вопросов. Вы кто вообще, чего хотели? Еще раз. Повторяю, кто компания «Эверест», инспектор Панкин Владимир Владимирович, отдел досудебного взыскания. А почему мне я должна отвечать на ваши вопросы? Напомните. Почему вы должны отвечать на наши вопросы? Дело в том, что у вас имеются финансовые обязательства перед компанией «Саммит» в размере 11 800 рублей. Вы не производили оплату, ваше дело передано нам на рассмотрение. Доказательства этому есть какие-то или только на словах? Так что мы официальные представители вашего кредитора. Зайдите в личный кабинет, у вас там имеется вся информация. У меня нет кабинета, у меня есть кухня, у меня есть комната, спальня, а коридор, кабинет. Ванная. Кабинета нет у меня никакого. Ольга Викторовна, так по какой причине вы не производите оплату? Так вы докажите свои права сначала, потом вопросы задавайте. Или вы отрицаете наличие задолженности у вас? Повторяю, для тех, кто на броневичке и в каске. Мы вы подтвердите свои права, а потом задавайте вопросы. Мы тоже еще раз повторяем, по какой причине не выплачиваете. Прям с упорством маньяка вы это повторяете. Докажите свои права, а потом задавайте вопросы. Пока для меня вы посторонние мошенники. Посторонние мошенники? Да. Разговаривая в таком тоне, ваша ситуация не изменится. Разговаривая в таком тоне, вы не сможете ничего взыскать. К вам серьезно никто не относится. Кто такое мошенник? С каждым звонком ваша ситуация будет ухудшаться. Ой, боженьки, конечно. Звонок от попрошайки сразу ухудшает мою ситуацию. Да-да-да, так и есть. Мы предпринимаем все действия. Предпринимаем. На возврат вашего займа. Вы из Беларуси приехали? На возврат вашего займа. А есть у вас разрешение на работу? На данный момент не начисляется неустойка. Во-первых, это штраф. Ой, как важно. Также право требования кредитора досрочного возврата всей суммы займа со всеми право требования досрочного возврата. У вас бессвязный поток мыслей, слов и мыслей. А так как вы не производили оплату на протяжении 119 надо дней, прочитать это скрипт, 309 да? Но вы, кодекса, когда дочитаете скрипт, вы громко закричите «Я все!» И я продолжу а с вами разговор. А также гражданского кодекса сроки исполнения обязательств, которые вы нарушили. Алло, бестолочь. Да, Ольга Викторовна, мы вас слушаем. Слушайте внимательно. Когда вы закончите, поток своего бреда информационного, вы крикните «Я все!» И я продолжу с вами разговор, хорошо? Ольга Викторовна, так вы отказываетесь от общения или от уплаты? Ну, а о чем с неадекватышами общаться? Мы с вами на разном уровне, на разных уровнях развития, поэтому наш с вами диалог невозможен. Не может человек разговаривать с капустой. противном случае я вам фиксирую уклонение. Ой, боже мой, это же так важно, что вы зафиксируете. Это для вас не первый звонок. Это так важно, не первый звонок. Ой, боженьки, как важно. Слушайте, а там вот в этом вашем курятнике в Эвересте, там, где сидят алкоголички и шалашовки, вы-то как туда забрели? Вы алкоголичка или шалашовка? Ольга Викторовна, что такое? Я вам фиксирую уклонение. Поглубже, по старой доброй традиции, фиксируйте. Вы же привыкли у себя глубоко фиксировать посторонние предметы. Продолжайте в том же духе. Ольга Викторовна, что такое? Разговариваю. Курочка. В этом же самом духе. Что такое курочка? Мы будем с вами обиделась. Общаться. Не обижайте, в другом курочка. Месте и совсем по-другому. Ой, ну где ты там можешь общаться? Ну что ты там мне трындишь? Курица, ты на жердочке только своей сидишь и кукарекаешь. Вот и все, где ты можешь общаться. В вашем случае проконсультируйтесь с юристом, если вы так уверены. Прошмандет ты и все там собравшиеся у тебя по сторонам, которые кудахчат. Уклонение вам зафиксировал. Все, мы пошла не вон. Готовы. Пошла вон, Тина. К конструктивному брысь будку. Диалогу на сегодняшний брысь день. Звонки вам продолжатся. Продолжайте принимать далее. Пошла вон. Всего вам доброго. Шалава. Давай трубку. Трубку кидай уже. Трубку кидай. Крыша твоя выездная. Уехала от тебя давно. Никакой комиссии в Эвересте не существует. Сидите в Брянске. Сидите в Брянске на жердочке. Мы находимся в Москве. Не трынди мне. Так что все. В Москве. Где ты, а где Москва? Ты Москву только в влажных мечтах своих видел. Чучело. Трубку кидай.